Глава 18. Бенни. Нет, меня не обманешь. Они нагоняли на нее жуткую скуку, и в отместку она палец о палец не ударила, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Я-то знаю, как с ней может быть весело, и Бенгт, Йорн и Вайлет наверняка бы это оценили, если бы она хоть чуточку постаралась. Сделала пусть небольшое, но усилие. Принарядилась бы, например. А то напялила не пойми какую кофтень и брюки. Ни помады тебе, ничего. И эти ее вечные туфли на вроде чешек. Просто балерина детского балета. Вайлет-то вон как расстаралась. За весь ужин она не произнесла ни слова. Я даже не пытался вовлечь ее в разговор. Все равно ее наши дела не интересуют. Спасибо еще, что не поджала губы и не затянула какую-нибудь нудятину о правах животных, когда речь зашла об охоте. И вообще, раз уж она у нас такой друг природы, могла бы поинтересоваться, как сейчас обстоят дела в шведском лесном хозяйстве. Я специально про это разговор завел. Так нет же, ноль внимания. А эта история с секс-игрушками? Я даже занервничал. Да и остальные, по-моему, тоже. Бенгт Йорн недавно рассказал мне по секрету, что они с Вайлет подумывают стать членами клуба «Парадизо». И хотя звучит это как какой-нибудь дом отдыха с соляриями и коктейлями с бумажными зонтиками, но на самом деле это такое заведение, куда приходишь со своей женой, а резвишься с чужой. Ну, женой в смысле. Заходишь в такую специальную комнату, кругом подушки, и давай играть в кучу-малу. Я такое как-то по телевизору видел. Все это сильно смахивало на секс-пытки в тюрьме Абу Грейб. Но по мне, так ради бога, пусть делают, что хотят, лишь бы им хорошо было. Но самое смешное, что Дезире, по-моему, вообразила себя этакой радикалкой в вопросах секса, когда толкала свою речь. Она, небось, думает, что мы тут все отсталая деревенщина, а она вся из себя такая образованная, словечки-то какие вычитала. Да знала бы она. А с этим кольцом для пениса совсем по-дурацки вышла. Думаю, она и сама не поняла, что, по сути, спросила у Бенгда Йорна, нет ли у него проблем с потенцией. Понятно, что он напрягся. Но в одном она права. Нам с ней вся эта пластиковая добеде ни к чему. Обойдемся как-нибудь тем, что Бог послал. Она и бриться-то не бреется. Да и я никогда не понимал, зачем некоторые там все себе выбривают. Кому мешают эти славные кустики? Из чего бы это мне привязывать ее к кровати? Мне нравится, когда она там шебуршится между простынями. Однажды мы решили посмотреть порнуху, так только нахохотались до слез. Правда, после мы, конечно, всю ночь занимались любовью. Я целый день потом шатался по коровнику, как привидение. Что ж, против инстинктов не попрешь. Короче, с добрососедскими отношениями пока у нас как-то не очень складывается. Вот с Анитой все было по-другому. Вайлет было заикнулась об этом, но, слава богу, вовремя спохватилась. Анита с Вайлет сразу поладили. Они все время что-нибудь друг у друга одалживали. А косметику эту Анита вообще таскала домой мешками. Они обменивались рецептами, вместе ходили по бруснику, а однажды даже поехали в город на мужской стриптиз. Вернулись домой разгоряченные, только держись. Если задуматься, я ведь, пожалуй, тоже мог бы рано или поздно очутиться в этой комнате с подушками, если бы Анита осталась бок о бок с Бенгтом Йорном. Как бы то ни было, со стороны Вайлет было довольно мило принять креветку без всяких там закидонов или косых взглядов. Я ведь прекрасно знаю, что Анита не раз сидела у нее на кухне, размазывая тушь по лицу и рассказывала, какая же я сволочь. И уж наверняка креветки тоже досталось. Да только ведь штука в том, что если бабы не поладят, прощай, дружба. Придется провентилировать с креветкой эту тему. Кто знает, когда еще друзья пригодятся.